О прибытии лектора. Думаешь, это он? Уверен. С виду он, однако, не похож на писателя. У него вид озабоченного человека. Он ищет нас. Здравствуйте, дорогой мэтр. А, здравствуйте. Вы господин Бернар? Он самый. А это моя супруга. Она все никак не хотела поверить в то, что вы — это вы. Вы кажетесь старше, чем на фотографиях. Поездка вас не слишком утомила. Устал, как собака. Целый день в дороге. Сомнительный обед. Словом, но у меня еще целых 2 часа до начала лекции, так что успею отдохнуть. Положим, 2 часов у вас нет. Перед тем, как проводить вас в гостиницу, я хотел показать вам зал. Вам будет приятно увидеть его. Право же нет, ведь он от этого лучше не станет. Крайне огорчен, дорогой мэтр, но нам необходимо туда заглянуть. Я условился о встрече с господином Блавским, владельцем кинотеатра. Он ждет нас, а господин Блавский — человек необыкновенно обидчивый. К тому же, дорогой мэтр, лучше, чтобы я на месте вам кое-что разъяснил. Зал у нас большой, но акустика в нем неважная. Говорить следует очень громко и все время держаться возле стола, чуть повернувшись влево. Надеюсь, по крайней мере, что сцена у вас отапливается. Я недавно переболел гриппом, и мой доктор, увы, нет. Центральное отопление, конечно, есть, но оно не действует. Впрочем, когда зал полон, он быстро нагревается. На беду нынче вечером нас будет не слишком много. Что, мало продали билетов? Очень мало, дорогой мэтр, всего 25 или 30. Но не тревожьтесь. Когда я узнал об этой незадаче, я велел разослать бесплатные входные билеты по школам и казармам, чтобы зал не казался таким уж пустым. У вас всегда так? О, нет, уважаемый мэтр. Случалось, лекции проходили с большим успехом. Однако нынче вечером в концертном зале мэрии играет Жак Тибо, а в муниципальном театре дают трудные времена в исполнении гастролирующей здесь труппы Барре. Так что лекция, естественно... А вы не могли предварительно сговориться с устроителями концертов и с директором театра? Тут в некотором роде вопрос политики, уважаемый мэтр. Вы ведь сами знаете, что такое местные распри. Так или иначе, мы все равно не собрали бы много публики. Тема лекции романы Стендаля мало кого привлекает. Не хотел бы вас расстраивать, дорогой мэтр, но согласитесь. Нет, в наших местах нравятся лекции на другие темы. Например, песня в 1900 году с прослушиванием пластинок или, скажем, любовь в Турции. Впрочем, я не сомневаюсь, что все будет прекрасно, и те, кто придет, не пожалеют. Вот только для нашего общества это несколько накладно. Она ведь не богата. Я крайне огорчен. По правде говоря, прочитав на бланке вашего приглашения, что вы именуете себя литературно-художественным обществом, я решил, что Стендаль... Сейчас я вам все объясню. Литературное общество — это группа друзей, которой я руковожу. Каждая лекция дает нам приятную возможность ближе познакомиться с человеком знаменитым или хотя бы известным. Например, нынче вечером, даже если лекции не будет иметь особого успеха, мы будем просто счастливы поужинать с вами. Как? Будет еще и ужин? Да, дорогой мэтр, в 7:30. Но я никогда не ем перед лекцией. А это уж как вам будет угодно, дорогой мэтр. Мы станем есть, а вы говорить. Ужин в 7:30? Но ведь скоро уже 7. Могу ли я, по крайней мере, остаться в дорожном платье? Члены общества будут в костюмах, но лектор облачается в смокинг, так что здесь заведено. Впрочем, времени у вас достаточно. Лекция назначена на 9:30, но публика у нас весьма непунктуальная. Если мы начнем в 9:45, большая часть ваших слушателей все равно явится позднее. Стало быть, я буду свободен в 10:45? Да, но после лекции многие наверняка обратятся к вам с просьбой написать им книги, а затем В 11 часов господин Перш собирается предложить вам бокал другой шампанского. Кто этот господин Перш? Как, дорогой мэтр, вы не знакомы с господином Першем? А он сказал нам, что вы с ним друзья детства. Вы, мол, вместе учились в 6-м классе. Раз он так сказал, стало быть, так оно и есть. Но, умоляю вас, упросите господина Перша отказаться во имя нашей старой дружбы от столь великодушного намерения. Я нуждаюсь в отдыхе. Невозможно, дорогой мэтр. Господин Перш — один из наших меценатов. А вот и зал. Нет, это афиши кинофильма. Нужно вам признаться, дорогая, что на этой неделе... Я ездил читать лекции и возвратился в полном изнеможении. Прощайте.